И сейчас он устало прислонился к бочке с солониной, судорожно пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Маны не было, а из оружия у него остался только кинжал. Все остальное обмундирование он оставил на алтаре отрядного зачарователя. Лишенное энергии, оно не слишком отличалось от хлама, которым пользовались обычные солдаты Талмара, разве что более высоким качеством материала. Невидимый враг не стал биться в дверь, но когда Гитфери почувствовал, как что-то легко коснулось его разума, то понял, что лучше бы тот в ярости пытался выломать преграду. Менталисты всегда были его головной болью, как в прямом, так и в переносном смысле. И когда он начал ощущать, что начинает терять контроль над телом, то сразу воткнул кинжал себе в ногу. Боль отрезвила его рассудок, и мгла, застилающая его взгляд, отступила. Примитивный, но действенный способ побороть слабый контроль разума. Но не успел он порадоваться своей маленькой победе, как что-то его отшвырнуло к лежащему в углу трупу мутанта. С трудом сфокусировавшись на новой угрозе, он узнал в нем Фиена, командира второго отделения магов. Но, судя по перерезанному горлу, живым он уже не был. Янма пытался встать, но пробитая кинжалом нога заставила его снова рухнуть на пол. Похоже, он задел что-то, когда сбрасывал ментальный поводок. Со злобой Альтмир смотрел, как мертвец отодвигает засов, впуская в комнату его преследователя. Когда темная фигура вышла на свет, то тень рассеялась и оказалось, что все это время за ним гналась молодая Нортка. Ну, или она была ею. Судя по цвету отливающих расплавленным золотом глаз, перед ним был вампир, причем не слабый. Дохлая тварь, да-да, уже слышала. От него, кивнула в сторону Фиена девушка. Грубые вы, талморцы, я же не кричу остроухое отродье. При встрече с вами, Талмар создан, чтобы нести миру истинный порядок. Но своим маленьким умом тебе этого не понять, жалкое ничтожество. Это я уже тоже слышала. Вы там что, поголовно репетируете такие речи, что тебе нужно? Не дал себя отвлечь Альтмир. Некромант, сразу стала серьезной вампирша. Куда вы его дели? Если я скажу тебе, ты отпустишь меня, ты мне не нужен. Только он. Поклянись именем своего клана. Клянусь именем клана Волкихар. С усмешкой подняла она руку. Ладно, никуда мы его не девали, сплюнул в сторону Янма. Когда мы ворвались в лабораторию, он уже сбежал. Каким образом? Из того убежища нет запасного выхода. Портал использовал мертвых скайримских вождей, как батарейки, ответил Альтмир, про себя заметив, что девушка хорошо осведомлена о устройстве логова некроманта. Сами они это поняли, только когда разобрали там все по камешку. И куда он вел, точно не знаю. Все уцелевшие свитки там, ткнул в сторону сундука Гитфери, а затем указал на химеру, еще нашли мутанта. Любопытно, взгляд горящих глаз изучал гибрида, а вампирша тихо пробормотала. Так у него получилось, я все сказал. Привлек к себе ее внимание эльф, теперь отпусти меня. Конечно, она сделала жест в сторону выхода. Ты можешь идти, я тебя не трону. И когда хромающий Альтмир вышел из комнаты, добавила. Правда, я не ручаюсь за стаю ледяных троллей у выхода, и вскрыв замок на сундучке, начала изучать обгоревшие бумаги. Ну, посмотрим, куда ты от меня удрал. В портальной магии Сирана разбиралась куда хуже некроманта, и больше половины его записей были непонятны девушке, поэтому, подхватив сундук, она направилась следом за эльфом. Пока приманенные ею звери будут его грызть, она с легкостью проскользнет мимо. Похоже, придется идти к маме. Она точно должна знать, как далеко он мог забраться. Да и Каирн душ рядом, будет где взять энергию на переход. Выйдя на свежий воздух, девушка глубоко вздохнула. Григор, ну почему ты такой упрямый? Несмотря на трудности, дочь холодной гавани не собиралась сдаваться. Она ждала несколько лет, пока появится возможность хотя бы поговорить с ним, и подождать еще несколько месяцев была вполне в состоянии. Что такое годы для почти бессмертного вампира? Главное, успеть до того, как безумие окончательно поглотит его, думала Сирана, рассматривая заполненную душой дракона звезду Азуры в руке. Я сделаю все, но вытащу Григора из этого болота. Она с улыбкой вспомнила, как после боя с ее отцом, он весь перепачканный кровью устало прислонился к чудом уцелевшему алтарю Молога Бала, и первым, что он спросил было, надеюсь, ты не слишком хотела стать жертвой пророчества, вряд ли тут где-то валяется еще один вампирский лорд, жаждущий твоей крови. Кстати, я возьму его руку себе на память, и помахал когтистой конечностью, почему-то не рассыпавшейся прахом, как все остальное. Тогда она и приняла решение, что лучшего спутника для коротания вечности ей не найти. Никаких претензий по поводу того, что ее отец только что пытался его убить, никакого упрека в течение всего пути, что она вампир, и первым делом он спросил, что она думает по поводу смерти ее отца, пусть и не напрямую. Напроситься к нему в попутчики не составило труда, но вот продвинуться дальше. При всех его достоинствах, в отношениях Григор был тем еще дубом, и перевести дело в горизонтальную плоскость девушка смогла только спустя пару месяцев явных намеков. А дальше все было как в сказке. В сказке, у которой оказался неожиданно горький финал, который уже несколько лет она пытается исправить. Сирана хотела использовать душу дракона в ритуале, что чародей разработал для входа в свой разум, но где найти того, кто согласится и, главное, сможет убить одного из повелителей неба. Тут она и натолкнулась на Двакина. Светловолосая девушка Норд показалась ей надежной и достаточно умелой, чтобы сразить зверя, и она отправилась с ней на очередную охоту, благо новому компаньону Алия, так звали Двакина, была только рада. Но в бою они обе были ранены, и вампирша предложила ее подлечить в их с Григором убежище. Что было дальше, она помнит смутно, кажется, она случайно выпила немного ее крови. А так как они обе были измотаны боем и последствиями бодрящих зелий, то случилось то, что случилось. Девушка никогда еще не видела его в такой ярости. На секунду ей показалось, что он убьет их, но Григор все же смог совладать с собой и просто вышвырнул обеих, не став даже слушать ее оправдания. Когда она донесла аллею до Ярваскра, то пировавшие в нем соратники хотели было пойти и покарать превратившего их предвестника в отбивную, но сбивчиво обрисовав им ситуацию, девушка смогла успокоить пылавших жаждой мщения вервольфов. А одна рыжеволосая девушка и вовсе каталась по полу от хохота, когда ей объяснили, кто и за что избил ее лидера. Вот уж не думала, что наша Алия влезет в такую историю. Утерев слезы смеха, она спросила у вампирши: «Даже не представляю, как ты ему сейчас это будешь объяснять?» «Ничего смешного, Эйла». Один из воинов Ярваскра сурово посмотрел на девушку, а затем развернулся к Сиране. «Намеренно или по неосторожности, но своим поступком вы его унизили. За такое вполне могут и убить, так что ты еще легко отделалась. Что планируешь дальше делать?» «Да оставь ее». Фаркас-охотница схватила со стола две кружки с медом и впихнула одну в руки к вампирше. «Другого найдешь. Вот что он для тебя сделал. Убил лорда вампиров», сказала девушка, не уточняя, что это был ее отец, и сама она тоже вампир. По наступившей вдруг тишине девушка поняла, что сболтнула лишнего, а поперхнувшаяся пойлом, Эйла уточнила: «В одиночку? Да. Тогда тебе лучше бежать, вымаливать прощение. Такие мужчины на дороге не валяются». «Наверно», — уныло ответила Сирана. Она хорошо знала Григора, и то, что он может копить обиду годами. Вампирша боялась идти в их убежище, закономерно опасаясь, что некромант ее прикончит сразу, как увидит. Нужно было как-то заставить любимого выслушать ее, но как это сделать, она не представляла. В любом укрытии он ставил защиту, которая прямо-таки кричала: «Все вампиры, идите лесом в Аликурскую пустыню и встречайте там рассвет». Так что девушке оставалось только наблюдать за ним из теней, радуясь каждый раз, когда их взгляды пересекались. А теперь он удрал непонятно куда, и хорошо, если это где-то находится в Нирне. Девушка тяжело вздохнула, представляя масштаб предстоящих ей поисков. Она найдет Григора и поможет ему, любой ценой. А дальше посмотрим. Примечание к части. Заветы товарища Стаханова горят в наших сердцах. Даешь проду. В этот раз сфокусировался на Сиране. Вроде неплохо. И еще раз попрошу скинуть изображение Григора, как вы его представляете. Есть у меня одна идейка, важно мнение читателей. П.С. Людям неожиданно зашла вампирша, так что она все-таки будет пораньше. Не сильно, но пораньше. П.С.С. Народ, если есть мнение любое, делитесь. Я буду только рад. Глава 18. Значение связей. Вот. Некромант положил на разделяющий их с Мэй стол сверток из плотной красной ткани. И что это должно значить? Девушка вопросительно подняла бровь. Ты все же решил последовать совету Азула и задобрить нас? В ответ мужчина молча развязал скрепляющую веревку, развертывая мешок по всей длине столешницы и демонстрируя метательнице ножей, играющие на стали тусклые блики. Когда он попросил ее пройти в его палатку, девушка не особо верила в то, что Григор действительно поступит так, как сказала принцесса. Хотя его рассказ и прояснил некоторые моменты, Напряженность между ними никуда не делась, и максимум, на что она рассчитывала, это формальный бесполезный презент, да и он был бы исключительно для того, чтобы не злить ее подругу. Реальность превзошла все ожидания. На ткани лежал десяток метательных ножей в простой кожаной оплетке, но при виде них у девушки перехватило дыхание. Оружие не имело узоров или клейма, и внешне не блистало красотой, но Мэй была готова поклясться, что знающие люди заплатили бы за них столько золота, что на него можно было бы купить поместье на угольном острове и жить там до конца дней, ни в чем себе не отказывая. «Это щедрый подарок», придя в себя, выдавила девушка. «Ты ведь не из-за принцессы мне его отдаешь?» «Нет», согласно кивнул некромант. «Ты будешь помогать мне в поимке аватара». Столкновение у Бура показало, что в одиночку я могу не справиться, а значит, придется положиться на вашу троицу. «С чего вдруг такая перемена?» — подозрительно сощурила глаза Мэй. «Тогда ты чуть не напал на меня». «Логика», — пожал плечами Григор. «В тот момент я подозревал, что ты убийца, внедренная в свиту Азулы с целью саботажа и устранения принцессы. Больно ты двигаешься, похоже. И что изменилось?» «Многое. У тебя было достаточно возможностей, чтобы ликвидировать ее, пока она была под влиянием духа, и выйти при этом сухой из воды, в том числе и после ритуала. Тогда была просто идеальная ситуация, один бросок ножа, и смерть наследницы можно сваливать на меня. А так как от казни за убийство ваших солдат меня защищает только принцесса, то результат был бы очевиден». «Надо же, какой умный», — хмыкнула девушка. «А зачем мне это делать, ты не подумал? Азула моя подруга, а я и так имею все, что только можно пожелать». «Трон, что?» — широко раскрыла глаза Мей. «Помимо Азулы есть еще один наследник Огненного престола», — спокойно объяснил Григор. «Зука, кажется, по словам принцессы, вы с ним неплохо ладили. И к чему ты ведешь?» — напряглась девушка. «Успокойся, я тебя ни в чем не обвиняю. Просто с подозрением отношусь ко всей этой возне около титула хозяина огня. Борьбы за власть мне хватило и в Нирне, как и ее последствий. Ты же сказал, что был исследователем», — попыталась поймать его на несостыковке Мэй. «Шла гражданская война, а когда в твою лабораторию врывается грязная солдатня, вести исследование становится проблематично», — уклончиво ответил некромант. «И кто с кем воевал? Неважно, и те, и другие были идиотами. В любом случае, этого количества тебе достаточно», — перевел тему колдун. «Я не использую метательное оружие и не знаю, сколько их нужно. Для одного короткого боя хватит с лихвой, но учитывая, что аватар имеет привычку убегать, не став настаивать», — прикинула в уме девушка, — «неплохо было бы иметь небольшой запас. А у тебя есть еще?» «Нет, но сделать не проблема». «Такого же качества?» — с недоверием уточнила она. «То есть?» — не понял вопроса Григор. «Что с ними не так?» «Ну, кинжалы довольно хорошо сделаны. Где ты их взял?» «Выковал за пару дней. Обычная сталь без каких-либо чар, это не занимает много времени». «Тогда надо еще столько же». «Сделаю». И Григор немного замешкался, как будто сам не веря в то, что говорит. «Ты не видела Тайли? Кто-то меня звал». Выпрыгнула из-за спины колдуна указанная особа и тут же перекатом ушла от ледяного шипа, воткнувшегося в том месте, где она только что была. «Эй, не стоит так агрессивно, не стоит подкрадываться к людям со спины, можно не пережить последствий», — мрачно ответил чародей и, обратившись к Мей, добавил: «Когда закончу, сообщу, а теперь все на выход. Тебе не помешало бы немного такта?» — ворчала циркачка. «Если со всеми общаться в стиле «я большой и злой, бойтесь меня, бу-у-у», то быстро останешься совсем один. Я как-нибудь это переживу. Идем со мной». «Куда?» «К озеру. Ты же хотела узнать устройство внутреннего контура энергии». «Мм, чего?» «Не поняла, о чем идет речь, акробатка. Ты называла ее Ци». «О, ура!» — подпрыгнула от радости циркачка и тут же начала сыпать вопросами. «А почему именно к озеру? Мы будем плавать, мне взять купальник?» Некромант впечатал ладонь в лицо и что-то тихо пробормотал на своем грубом языке. Мей не была уверена, заклятие это было или ругательство, но больше склонялась ко второй версии, а Григор меж тем, посмотрев сквозь пальцы на неугомонный комок энергии, измученно произнес: «Нет, плавать мы не будем». «Ну вот», — поникла Тайли. «Будет много схем, бумаги нет, чертить я буду на песке, так что готовься, все придется запоминать на ходу». «Как прикажете, мой генерал», — шутливо встала во фрунт, воспрянувшая духом девушка. «И хватит поясничать, раздражает. Ну что я могу сказать, дорогая моя, Валерика перебирала обгоревшие свитки, периодически вчитываясь в их содержимое. Он либо психопат, либо гений. Там есть что-то, что могло бы подсказать, куда он переместился. Сирану не интересовало мнение матери о Григоре, да и в целом их отношения сильно охладели после того, как она заперла ее в каменном склепе. Но другого такого специалиста в портальной магии она не знала, и поэтому молодая вампирша была вынуждена терпеть ее общество. Не думаю, тут только общие принципы построения перехода, но абсолютно никакой конкретики. Он может быть где угодно, но хоть что-нибудь ты можешь из этого вытащить, ты не понимаешь, покачала головой старшая дочь холодной гавани. Это вообще не должно было сработать. Энергия, скапливающаяся в мертвых телах, не подходит для тонких манипуляций, а межмировые порталы вещь настолько нестабильная, что может сдетонировать от любого чиха. Межмировый портал, именно, в Нирне искать твоего некроманта бесполезно, да и по ближайшим планам, думаю, тоже. Ты уверена, что он жив? В ответ Сирана молча поставила на стол пузырек с алой жидкостью. Кровь Григора, которую он дал ей незадолго до того, как отправиться за реагентами. По ней она его и находила раньше, ведь все магические способы поиска он знал намного лучше нее, и закрылся от них сразу же. Хм, с кровью еще есть шансы, но ты уверена, что это стоит того? Валерика обеспокоенно посмотрела на свою дочку. Если он попал в мир без магической энергии, то обратного пути не будет, и вы окажетесь там заперты, навечно. Не самая плохая судьба, безразлично ответила девушка. Да очнись же ты, мать схватила ее за плечи. Ты хочешь создать магический проход не пойми куда, только для того, чтобы снова увидеть этого бретонца, который уже один раз чуть тебя не убил. Ты за эти несколько лет даже не придумала, что скажешь ему при встрече. Я все равно пойду за Григором, с твоей помощью, или без нее. Вскочила Сирана, но ее схватили за плечи и усадили в кресло. Сядь, от крика Валерики девушка слегка оглохла, а бывшая жена Харкона продолжила уже спокойным тоном. Откуда ты собираешься брать энергию? Переход между мирами, вещь затратная, а твой любимый еще избежал Дайдра знает куда. Каирн душ, надо же, какая чудная идея. Хлопнув в ладоши, с сарказмом прервала ее мать. Давайте возьмем один портал, чтобы запитать другой. Тебя случайно Шиагарат не кусал, а то шляется тут по Скайриму один любитель сыра, а потом дождь из горящих собак начинается. У тебя есть другие предложения? Убито спросила вампирша. Запихнуть бы тебя в гроб, еще на пару тысячелетий, пока вся дурь из головы не выветрится. Похоже, для тебя это универсальное решение всех проблем. В случае с одним некромантом, он точно бы не помешал. Но видя, как ее дочка начала подготавливать боевые заклятия, Валерика поспешила добавить, да помогу я тебе с порталом, помогу, но где достать столько энергии я не представляю, так что если хочешь снова встретить своего ненаглядного, то включай голову и думай, где ее можно взять. В лаборатории, где они находились, наступила тишина, прерываемая только мерным гулом воронки входа в царство идеальных повелителей. Сирана думала о том, как убедить Григора принять ее. Но что она могла ему сказать, что поддалась жажде и запаху крови дракона рожденной? Так он не глупец, и сам наверняка понял, что стало причиной ее поступка, и не простил. А если она что-то не предпримет, то никогда не простит. А вдруг он уже нашел себе кого-то? При одной только этой мысли кровь девушки закипела, а резной подлокотник кресла треснул под ее тонкой ладонью. С огромными усилиями подавив ярость, девушка все же отбросила это предположение. В Нирне он этого сделать не мог, она наблюдала за ним чуть ли не круглые сутки. А с момента попадания Григора в другой мир прошло слишком мало времени, чтобы кто-нибудь смог расшевелить неподъемного колдуна. А если это окажется правдой, конкурентку всегда можно устранить, благо список ядов, которые она могла изготовить, был весьма обширным. Но ее мама права, для перехода нужна энергия, много энергии. Надо подумать, что может быть настолько могущественным, чтобы пробить ткань междумирья. Есть одна мысль, наконец сказала девушка, и указала в сторону стоящего на камине длинного закрытого футляра. Если найду третий, их совокупной мощи хватит, по идее должно хватить, все-таки они существуют вне времени и их сила безмерна. Но самостоятельные поиски могут занять годы. Начинай подготовку и не беспокойся об этом, сказала молодая вампирша, направившись к выходу. Я точно знаю, где искать свиток дракона. Глядя ей вслед, Валерика думала, как ее дочь становится все больше похожа на своего отца. Та же одержимость, тот же пылающий фанатизмом взгляд и абсолютно та же уверенность в своей правоте. Похоже, что безумие – их семейная черта. Она четко понимала, что не сможет остановить Серну, и та все равно попытается создать портал, и решила помочь ей. Вдруг у нее все получится? Примечание к части. Глава вышла больше промежуточная. Следующую часть буду выкладывать чуток позднее. Есть несколько идей, пока думаю, что будет лучше. П.С. Спасибо всем, кто комментирует, указывает на ошибки и в особенности тем, кто скинул изображение того, как он видит Григора. П.С.С. Извините, что не на все комментарии отвечаю, работа и написание съедают все время. Немного сироны. http://imkadin.safiriatstartsepits.post.tosart.heildirst.rolls.d1%8.4%d1%8.d0%bd0%bd0%bd0%bd1%8bd1%bedavnguard1.142.617.jpeg. Глава 19. Первая кровь. Суюки, смотри, что мы нашли. К рыжеволосой девушке в макияже подбежала также выглядящая подруга. Мехаппы, удивилась лидер воинов Киоши. Где он был? Идем, я покажу. Пара минут бега, и одетые в зеленые доспехи девушки оказались на поляне, окруженной поваленными деревьями, в центре которой лежал летающий бизон аватара. Аппа, что ты тут делаешь? Да еще и один, без Энга. Зарычавший при звуке голоса человека, зверь мгновенно успокоился. Стоило только упомянуть имя воздушного кочевника и позволил девушкам подойти к нему. «Ну, ты весь измучен», — погладила его голову Суюки. «Где же твой хозяин?» Бизон в ответ поднял задние лапы, показывая кандалы и гремя прикованной к ним цепью. «Аватар не позволил бы тебя заковать. Выходит, вас с ним разлучили?» «Эфрррр», — утвердительно фыркнул хранитель последнего мага воздуха. «Ничего, мы тебе сейчас поможем». Воительницы быстро лишили зверя железных украшений. Вот, все в порядке. В ответ бизон только лизнул щеку девушки. Ха-ха, ну хватит, теперь ты свободен. Это ненадолго. Со спины Суюки раздался насмешливый голос, и в одно из уцелевших деревьев ударила струя синего пламени, повалив его и отрезав путь отхода. Обернувшись, она увидела трех молодых девушек в одежде народа огня верхом на драконьих мангустах. «Значит, вы подружки Аватара?» — с издевкой спросила их предводительница. «Если вы ищете мага воздуха, то здесь его нет. Жаль, но это не играет особой роли», — печально произнесла маг огня, «потому что его друзья — мои враги». И, выпрыгнув из седла, пустила с ноги поток огня в бизона. Выхватив раздвижные щиты, воительницы сумели собраться вместе и прикрыть Аппу. Но вылетевшая из-за поваленного дерева цепь схватила одну из девушек, и их строй рассыпался, как карточный домик, а смеющаяся противница пускала все новые огненные снаряды. Шкура зверя быстро вспыхнула, и ревущее от боли животное начало биться об бурелом в попытках сбить пламя, но все было тщетно, этим он только причинял себе больше боли. Суюки, схваченная цепью Чжули, пыталась высвободиться, но белая кость, из которой она была изготовлена, не поддавалась. «Помоги мне, сейчас», — командир указала в сторону троицы на мангустах. «Задержите их». Суюки выпустила небольшой щит, обеими руками вцепившись в схваченную девушку и пытаясь не дать невидимому врагу утащить ее, но резкий рывок вырвал подругу из ее хватки и с криком «Суюки!» она скрылась в чаще. Раздался треск ломаемых деревьев, и оттуда выехал огромный носорог Комода, верхом на котором сидел великан в доспехах, покрытых вязью светящихся зеленым узоров, и на вытянутой руке он держал схваченную им Чжули. «Где Аватар? Скажи мне, или она умрет?» Голос мужчины пробирал до самых пяток, заставляя спины девушек покрыться мурашками, а горящие зеленым пламенем глазницы маски в виде черепа только добавляли страха в общую картину. «Я не знаю», — отчаянно закричала рыжеволосая воительница. «Мы просто нашли его бизона». Неверный ответ, раздался громкий хруст, и подруга Суюки упала на траву, смотря в небо невидящим взглядом. Она была мертва. Чжули. Большинство воинов Киоши отвернулось, а кого-то даже вырвало от увиденной картины. Все же, они были молодыми девушками, не имеющими большого боевого опыта, и смерть одной из них сильно ударила по боевому духу всего отряда. Их противники, напротив, никак не отреагировали на убийство, а владеющая огнем девушка даже хищно облизнулась, глядя на скрытое маской лицо великана. Кажется, она была в восторге от демонстрируемой им жестокости. Тем временем, мужчина спрыгнул с носорога, и кивнув в сторону приходящего в себя Аппы, скомандовал. «Харкон, займись летающей коровой». «Эрэрэа». Довольно рыкнувший зверь протаранил бизона, и они оба скрылись в лесу. «Теперь вы», — развернулся к побледневшим девушкам великан. «Смерть убийцы». Пара самых близких подруг мертвой воительницы ринулись на Верзилу, доставая на ходу катаны из ножен. «Дзынь, дзынь, дзынь». Удары клинков высекали искры из брони великана и не могли пробить ее, оставляя длинные, но не глубокие царапины. Даже не смешно, взмахнув рукой, тот создал под удивленными взглядами воинов Киоши ледяной вихрь, охвативший его фигуру. С каждым взмахом катаны били все медленнее, а ледяная воронка вытягивала все больше сил обступивших его девушек. Наконец, истощенные воины упали на колени, выпустив оружие из рук. Они больше не могли его держать, их сил не хватало даже на то, чтобы встать. А положивший им на головы руки великан повторил свой вопрос. «Где аватар? Я же сказала, мы не знаем». Чуть ли не плача прокричала Суюки. «Отпусти их, вы разочаровываете меня все больше, с каждой секундой». На поляне раздался громкий треск молний, но его тут же заглушили истошные вопли поджариваемых девушек. «А-а-а, хватит!» Одна из стоявших в стороне воительниц. «Аватар Вамашу, ложь!» Треск молний стал сильнее, как и крики, но спустя пару секунд все стихло, а дымящиеся тела, не поддерживаемые великаном, рухнули, периодически дергаясь от остатков электричества. Кто будет следующим? Зеленые провалы в маске пристально оглядывали оставшихся девушек. У нас много времени. Григор, я думаю, они не лгут, промурлыкала предводительница троицы из народа огня. Хотя зрелище мне весьма понравилось. Значит, сохранять им жизнь нет смысла. Великан поднял объятую зеленым пламенем руку. Не будь поспешным, они еще могут пригодиться. Остановила его довольная хозяйка синего пламени. Скоро здесь будут мои солдаты, так что оставь кого-нибудь в живых для допроса. Как тебе будет угодно, раздался негромкий смешок под маской, а затем достал из-за пояса нож и воткнул в стык между пластинами доспеха на запястье. Громкий голос великана звучал все четче, и вытекающая из раны кровь застывала в воздухе, собираясь в круглый, покрытый иероглифами рисунок. Мулараксос. Суюки почувствовала, как тело перестало ее слушаться, и она замерла восковой фигурой. Она не видела остальных воинов Киоши, но судя по звукам, у них была та же проблема. А повернувшийся великан спросил у своей союзницы, когда они прибудут. «Думаю, пары часов им вполне хватит. Паралич продержится примерно сутки, так что можно не спешить». Что самое странное, вся троица не обращала внимания на то, что сотворил названный Григором мужчина, явно зная о его способностях. «Да кто это, духи его задери такой?» Парализованная воительница пыталась сделать хоть что-то, но все было без толку. Тело просто отказывалось подчиняться хозяйке, выполняя волю закованного в сталь верзилы. На поляну тяжело протопал носорог великана и, светя красной от крови мордой, что-то прорычал хозяину. «Он еще жив? Хорошо, он влил что-то зверю в пасть и запрыгнул в седло. Азула, пусть мы и стайли охраняют пленных, а мы кое-куда проедемся. Копаться в остатках летающей коровы?» — скривилась та. «Ты хочешь продолжить обучение?» «Так бы сразу и сказал». Мгновенно пришпорила мангуста маг огня и, поравнявшись с Григором, спросила, «Чего мы ждем?» И они скрылись из поля зрения парализованной Суюки. А оставшиеся две девушки начали умело вязать воинов Киоши, переговариваясь в процессе пленения. «Мэй, как ты думаешь, они?» «Нет, ты сама видела, что Григору на нее плевать. Не будь она сильным магом, он бы даже на нее внимания не обратил. А у меня есть шансы?» От такого вопроса лицо рыжеволосой воительницы перекосило. Как можно вообще считать это чудовище за мужчину? Он, не дрогнувшей рукой, убил трех молодых девушек, считай подростков. Видимо, схожих взглядов придерживалась и Мэй, так что тот же вопрос она задала своей подруге. «Тайли, у тебя от постоянных кульбитов кровь к голове прилила? Как он вообще хоть кому-то может нравиться? Ну, он умный, с чего ты взяла? Он знает отцы куда больше, чем все мои учителя вместе взятые, и к тому же прекрасный педагог. Это мы сейчас про того человека, который бил тебя слабой молнией за каждый неверный ответ, говорим». Похоже, к своим союзникам великан был так же беспощаден, как и к врагам. Так он вырабатывал нужные рефлексы, закреплял правильное положение мышц, ведь при циркуляции. «Избавь меня от подробностей, объясни на пальцах». Ловкая девушка подскочила к одной из связанных воительниц и ткнула куда-то в район шеи. «Аарх, вот». Она указала на воющую от боли пленницу. «Раньше мне нужно было поразить несколько точек, а теперь только одну. И почему я не удивлена, что он научил тебя причинять больше страданий? Ты не понимаешь, Тайли вернулась к подруге. Все прошлые наставники вечно твердили, ты не готова, еще рано, и все в таком духе. А у Григора просто нет ограничений. Он отвечал на любой мой вопрос, причем подробно и с рисунками, чертежами, автоматически поправила ее Мэй. Да хоть с наскальной живописью. Он не отмахнулся от меня, и не потому, что я дочь семейства Тай или подруга принцессы, ты сама знаешь, что плевал он на ее приказы, а потому что признал мои навыки. Еще бы не признать, когда ты можешь лишить его силы. Вообще-то, Тайли смущенно потыкала пальцами друг в друга, не получается. Мы проверяли, на него не действует ци-блокировка, это плохо. Что такое блокировка ци, Суюки не знала, но поежилась, поняв, что великан оказался еще опаснее, раз его собственные союзники готовили для него план противодействия. Хотя, судя по разговору девушек, он тот еще садист. Как сказать, выбить ключевые точки я ему смогла, но он тут же восстановился, а потом почти час бегал за мной с огненным шаром наперевес. Не догнал? Нет, довольно улыбнулась Тайли. Он хоть и сильный, но медленный и, слушавшая треп двух девиц, рыжеволосая лидер воинов Киоши запоминала каждую мелочь. В будущем это могло помочь победить врага, так что говорливость спутниц Григора была кстати. Но долго ей быть шпионкой не удалось, Мэй спохватилась, что у их разговора могут быть лишние уши. Тайли, не могла бы ты вырубить их? Думаю, солдатам будет легче управляться с бессознательными телами. С радостью, ответила девушка, и сознание Суюки затопила тьма. И зачем ты меня сюда притащил? Нетерпеливо спросила принцесса у Григора. Если продемонстрировать свои навыки в каллиграфии, то я и так про них знаю. Подожди немного, колдун заканчивал чертить рунические круги вокруг раненого, прикованного цепями к земле бизона аватара. Скоро ты все поймешь. Ты уже час это говоришь. Я почти закончил. Это я уже тоже слышала. Азула, глаза в прорезях маски смотрели прямо на девушку. Если ты не перестанешь меня отвлекать, я заткну твой рот кляпом. Только попробуй. Девушка мгновенно создала огненный шар в руке, но некромант спокойно продолжал на нее смотреть, и она с неохотой убрала пламя. Ладно, но если через 5 минут ты не закончишь, то я уйду. Молча кивнув, колдун продолжил выводить узор вокруг огромного зверя. Готово. Наконец-то. Принцесса подошла к Григору. И для чего все эти каракули? Побольше уважения, это результат многолетних исследований в области магии духа. Духа, у него есть отдельная школа, подраздел некромантии. Но сейчас о другом. Ты должна будешь встать в тот круг, он указал на место рядом с животным. Этот ритуал я проведу сам, все, что от тебя требуется, почувствовать текущую к тебе энергию. И что это даст? Со скепсисом посмотрела на руны девушка. После того, что ты устроил, ты еще долго мне это будешь припоминать? Раздраженно выдохнул под маской некромант. Конечно, я не могу упустить такую шикарную возможность. Довольно оскалилась девушка. Так зачем это нужно? Захватив дух разумного создания, можно за его счет усилить собственные способности. Пустился в объяснение Григор. Духовный зверь – самая лучшая жертва для первого раза. Он обычно проходит весьма болезненно, ведь принудительно увеличивается твое магическое ядро, причем вместе с каналами. Так спутник аватара сгладит негативные последствия. Какие последствия? С подозрением посмотрела на колдуна Азула. Временная потеря магии, слабости, в редких случаях, смерть. Тогда может к духам ритуал. Терять магию мне совсем не хочется. Проигнорировала последнюю часть принцесса. А стать сильнее ты хочешь? Прямо посмотрел на нее некромант. Я бы не стал проводить его, если бы не был уверен в успехе. Азула задумалась. С одной стороны, магия была ее неотъемлемой частью, и лишиться ее для девушки было равносильно смерти. С другой, наследница Азея всегда желала еще большей силы, и в навыках Григора сомневаться не приходилось. Некромант доказал, что ему можно верить в таких вопросах, делом. Ладно, решилась она, делай, что нужно. Прекрасно, девушка не видела за маской лица, но готова была поклясться, что Григор в этот момент ухмылялся. Дождавшись, пока Азула займет положенное место, колдун начал нараспев проговаривать заклинание, и исходящие от него зеленые потоки энергии начали впитываться в рисунок, наделяя его силой. С каждым словом их становилось все больше, и руны начинали светиться все ярче. Бизон ревел и пытался порвать сковывающие его цепи, чуя надвигающуюся угрозу, но сил раненого животного было недостаточно, и он в конце концов устало опустился на землю, послушно замерев в центре огромной руны. «Не волнуйся, это будет быстро», — некромант положил руку на голову зверя, формируя в другой огромное костяное копье. «Захмахри, Клаас!» С громким криком он пронзил им глаз Аппы, мгновенно достав до мозга и убив его, а прикрывшая глаза от яркой вспышки, Азула почувствовала, как в нее втекает огромное количество жизненной силы погибшего зверя. Девушку распирало от ее количества, и когда она уже думала, что лопнет как надувшийся пузырь, то ощутила, как мужчина коснулся ее плеча и переполняющая ее энергия начала уходить куда-то в сторону. Когда ее уровень, по ощущениям принцессы, опустился до приемлемого, она открыла глаза, посмотрев на некроманта. Он припал на колено, уперев одну руку в землю, и вокруг нее с огромной скоростью расползалось пятно мертвой почвы. Ха-ха, из уголка маски капала кровь. Многовато оказалось селенок для одной летающей коровы. «Все прошло как надо?» Стараясь голосом не выдать беспокойства за Григора, спросила Азула. «Ты выглядишь так, будто одной ногой в могиле. Бывает», — пожал плечами с лязгом присевший на землю некромант. «Ты уверен, может, стоит показать тебя лекарю?» «Не поможет. Я пропустил через себя слишком много энергии. Надеюсь, ты не собрался тут помирать?» С презрением в голосе сказала девушка, пытаясь скрыть им свою нервозность. «Не дождешься», — мрачно усмехнулся колдун. «Лучше проверь остальных, а я пока переведу дух. Как знаешь, принцесса взобралась на мангуста. Постарайся быстрее прийти в себя, мне не нужен слабак в окружении. Лучше подумай о том, где искать аватара. Без бизона монах стал менее мобильным, а значит, далеко уйти он не сможет. А есть много вариантов», — с насмешкой посмотрела на него девушка. «Он в Басинксе, и выкурить его оттуда мы в ближайшее время не сможем. Почему? У тебя есть запасной бур? Я что-нибудь придумаю». Григор снял маску, продемонстрировав Азуле подтеки крови вокруг рта и глубокие, темные круги под глазами. «В ближайшие дни магию тебе использовать не стоит, так что не отходи от Мэй Тайли. Беспокоишься за меня?» — с насмешкой спросила принцесса, заметив, что некромант пострадал куда сильнее, чем хочет показывать. «Безусловно, он отхлебнул из ярко-синей пробирки, которую снял с пояса. Если ты погибнешь, мои усилия окажутся напрасными, так что будь добра, проживи хотя бы до того момента, как мы поймаем аватара. Ты сама забота», — с ядовитой улыбкой заметила Азула и добавила. «Пожалуй, позову-ка я сюда Тайли, тебе явно необходима помощь». «Не стоит», — девушка веселилась, глядя, как морщится Григор. «Ау, я думаю, что как раз таки стоит». Некромант уже явно прикидывал, сможет ли он доползти до Харкона и под шумок сбежать подальше от акробатки. «Она будет очень рада поухаживать за раненым товарищем. Ты чудовище, я знаю». В это время в одном из домов Верхнего Кольца Басинксе мальчик с татуировкой в виде стрелы на голове резко проснулся. «Нет, этого не может быть. Что случилось?» Выглянула из-за соседней двери Катара. «Анг, что с тобой?» «Катара», мальчик поднял полные слез глаза на подругу. «Он убил Аппу». «Кто?» Не поняла его маг воды. «О ком ты говоришь? Что вы разорались?» Ночь на дворе, в спальню аватара ввалились оставшиеся члены команды. «Мне снова было видение», — воздушный кочевник утер выступившие слезы. «Как тогда, на Северном полюсе? И что ты видел? Снова того жуткого парня?» — поинтересовался Сакка. «Да, он убил Аппу», — окончательно паник монах. «Как это случилось?» «Великан заковал его, чтобы Аппа не смог улететь и нанес удар», — шмыгнул носом Анг. «Он погиб за одну секунду». «Вот дерьмо», — выругалась покорительница земли, резко мотнув головой, но сразу же схватилась за большую шишку на голове. «Ауч». В комнате воцарилось молчание, и взгляды всех, кто в ней был, скрестились на аватаре. «Что теперь будем делать?» — высказала общую мысль Катара. «Не знаю», — покачал головой мальчик, — «но в одном я уверен точно. Я заставлю его заплатить за смерть друга». Примечание к части. Ночью снова накрыло и писал до утра. П.С. Главы решил все же делать чуть реже, но побольше. Азуле нравится жестокость. https://lhatriga/glu/sertsantent.som/prakset/x7-9x7-9x7-5x3-ref-5-4-ref-3-5-w-sl-x-энергию-x4-bkyot-n2-x0-avats-x1-fsd-n8-x2-ua. Тут она чутко постарше. Суюки и воинки Оши трех из них можете убрать на выбор. https://pbs.twink.com/media/d8zxif/kacl/png. Глава 20. Предательство. Впечатляет, не правда ли? Принцесса подошла к некроманту, взирающему на освещаемые лунным светом ровные ряды танков. Мощь всей огненной нации готова обрушиться на нашего врага, и это будет абсолютно бесполезным. Григор даже не повернул головы, продолжая смотреть на металлические машины. Основная сила и опора Басинг-Се не стена, а ее защитники. Хочешь сказать, что двухкилометровая преграда не играет роли в обороне? Без людей, любые укрепления ничего не стоят. Значит, у тебя есть идея, как лишить ее охраны? Она с интересом подняла бровь. Ты слишком часто рассчитываешь на мои навыки. Колдун наконец повернул к ней свою маску. Но, да, у меня есть план. Они стояли рядом с походным шатром Азулы, стоящим в центре армейского лагеря. Военный министр Цинь, почему-то не потерявший расположение хозяина огня, после провала с Буром, пригнал по приказу принцессы к стене Басинг-Се почти все вверенные ему войска. Слухи о зверствах колдуна давно ходили среди простых солдат, так что никто из бойцов армии народа огня не решался подойти к его палатке даже на десяток метров, обеспечивая их разговору некоторую конфиденциальность. А вот Азула, заметив, как меняется взгляд Тайли, когда она смотрит на великана, решила первой проявить инициативу, и под удивленными взглядами подруг, приказала поставить свой шатер рядом. После ритуала ее силы заметно возросли, и это сильно сказалось на ее отношении к некроманту. Почуяв конкурентку, она стала уделять Григору намного больше внимания, стараясь всячески показать свое расположение, но тот большую часть времени проводил за созданием чего-то, и их общение ограничивалось парой встреч на военных советах, которые колдун изредка посещал. По меркам воспитанной в дворце Азулы, она почти прямым текстом заявляла некроманту, что заинтересована в нем не только как в союзнике, но тот никак на это не реагировал, и что делать дальше, девушка не знала. К тому же, сейчас хватало и других забот, пока у них было время. Еще не все силы, что выделил министр, прибыли к точке сбора. Начавшиеся недавно ночные нападения на лагерь добавляли проблем со сбором войсковых соединений в один бронированный кулак. И это не говоря о том, что недавно на стене видели летающего на планере мальчишку, который быстро и жестко обезвреживал все встреченные им отряды солдат народа огня. До убийств пока не дошло, но даже так в плен к царству земли попало около 300 людей. Ты же знаешь, что начало Азула, аватар рядом, безусловно, прервал ее колдун. И сейчас я как раз закончил подготавливать ему встречу. Он приложил пальцы к виску, и из палатки Григора вышла сгорбленная фигура, заставив принцессу отшатнуться при ее виде. Когда-то это точно был человек, но сейчас об этом напоминало только число его конечностей. Темно-серая кожа отслаивалась от лысого черепа, обнажая черное гнилое мясо. Протянув Григору трехпалыми ладонями продолговатый предмет, создание рассыпалось кучкой серого праха. «Это был твой слуга?» Подавив подкативший к горлу комок, она вопросительно посмотрела на некроманта. «Выглядит мерзко. Не слуга, инструмент», — уточнил Григор. «Они полезны, когда нужен прямой контроль над созданной нежитью. После создания выглядит иначе, но в итоге быстро превращаются в то, что ты только что увидела. И для чего он был тебе нужен?» Для этого он продемонстрировал ей колбу с прозрачной жидкостью, но когда она протянула к ней руку, то Григор мгновенно перехватил ее и спрятал сосуд в одну из своих поясных сумок. А вот руками трогать не надо, стоит ее содержимому коснуться воздуха, и вместо военного лагеря здесь будет небольшой некрополь. «Я так понимаю, это была необычная вода?» — с подозрением посмотрела на него Азула. «Само собой», — усмехнулся бретонец. «Сильнейший яд, без цвета, запаха или любых других признаков, по какому его можно выявить. Такого количества хватит, чтобы убить все живое в радиусе полкилометра. Так вот зачем тебе та тварь?» «Да, несмотря на то, что для меня он безвреден, некоторые реагенты, из которых он изготавливается, крайне токсичны и могут вывести из строя даже мое укрепленное магией тело. То создание, оно было как бы твоими руками, вот поэтому я и встал на твою сторону». Глазницы стального черепа оказались напротив золотых омутов Азулы. «У тебя необычайно развитый ум, что сильно выделяется на фоне местного тупоголового населения». Недалеко от них пара механиков с громким звуком уронила металлическую балку, которую они несли к танку, и тут же устроили драку, пытаясь выяснить, кто в этом виноват. Хотя, по-моему, у остальных людей мозгов попросту нет, и думать им нечем, прокомментировал их возню колдун. «Этого я не могу оспорить», — скривилась девушка, вспоминая, как ее порой подводили подчиненные. «Но мне хотелось бы кое-что знать. Что именно? Потерял к ней интерес некромант, сосредоточив внимание на мутузивших друг друга мужчинах. Когда один из них уже готовился забить другого вытащенным из-за пояса гаечным ключом, то его остановил огненным кнутом прибежавший на шум офицер. Убедившись, что оба механика в порядке, он даже не стал вникать в ситуацию и, обсыпав их руганью, сразу погнал в карцер. Похоже, что такие ситуации были здесь в порядке вещей, или конкретно эта парочка была ему знакома. Что ты собираешься делать, когда аватар будет повержен? Я ждал, когда ты спросишь это. Григор снял маску, подставив ночному ветру покрытое шрамами лицо. У тебя есть предложение? Я была бы рада, если ты составил бы мне компанию и после убийства лысого мальчишки. Азула пристально изучала бесстрастное лицо некроманта. Твои навыки бы пригодились огненной нации. Я же говорил тебе, что поддержу любое твое начинание. Мужчина вернул стальной щиток на место и посмотрел на принцессу через прорези в стальной маске. Твое, а не твоего народа. Значит, твой ответ – нет, ты не задумывалась, кем я стану для Азея после смерти аватара. Причем тут мой отец? Раздраженно процедила сквозь зубы девушка. Я сейчас о себе говорю, а ты подумай. Под внимательным взглядом Григора, принцесса подавила вспышку злости. Как он посмел переводить тему, когда я ему такое предлагаю? Возмущению Азулы не было предела. С какого перепугу его стало волновать мнение Азея? Версию, что колдун начал опасался самого хозяина огня, она отбросила сразу. Если у Григора и были страхи, то лежали они точно в другой плоскости. Да и усиленная со смертью Бизона девушка с легкостью испепелила бы нерадивого родителя на Агникай, посмей он вмешаться в ее с колдуном дела. Сам некромант скорее предложил бы притащить Азея на алтарь, не то, чтобы Азуле не нравилась такая мысль. После проведенного колдуном обряда, она на многие вещи стала смотреть несколько иначе, и, вместо грозного лидера нации, отец стал для нее чем-то жалким и трусливым. Даже Зука он всего лишь изгнал, хотя за проступок сына даже быстрая смерть была бы не наказанием, а наградой. Тогда почему он сейчас упомянул о нем? Внезапно девушку поразила догадка. «Ты станешь для него угрозой. Мы, Азула, мы станем для него угрозой», — поправил ее некромант, протянув свиток, скрепленный печатью хозяина огня. «Если уже не стали», — сорвав скрепляющий бумагу воск, девушка раскрыла письмо от ее отца, которое, как оказалось, предназначалось военному министру Циню. «Вам поручается оказывать ее высочеству принцессе Азуле всяческое содействие в поимке аватара и захвату Басинксе. Можете привлекать для этого все ресурсы оккупационного корпуса в вашем регионе. Стена должна быть разрушена, а мальчишка пленен, либо уничтожен. Но эта задача второстепенна, ваше основное задание будет другим. В свите моей дочери есть закованный в полные латы великан по имени Григор. Он не должен пережить последнего мага воздуха. Как только монах будет побежден, вы должны будете его убрать. Истощенный боем с аватаром, он не сможет оказать сильного сопротивления. Тело сжечь. В случае, если принцесса попробует вам помешать, захватите ее и отправьте в столицу с ближайшим кораблем. Она не должна серьезно пострадать, но если получит легкие ранения, я закрою на это глаза. Помните, что ошибки недопустимы. В случае провала, как с буровой машиной, вас ждет смерть. Хозяин огня, верховный правитель страны огня, лорд Азей, теперь ты понимаешь, почему я не могу принять твое предложение. Отец решил тебя убить. Ноздри девушки грозно раздулись, выдыхая синие струйки пламени, да еще через какого-то жополиза и не поставив меня в известность. Успокойся, Григор положил руку на плечо девушки, но сразу отдернул ее, удивленно уставившись на раскалившийся металл латной перчатки. Успокойся. Вокруг Азулы начали вспыхивать огненные всполохи. Он затыкал мной каждую проблему на этом чертовом континенте. Вернуть взорвавшуюся родню? Азула, отправляйся. Проверить активность врага рядом с Галинем? Азула, есть новое задание. Проконтролировать движение Бура? Азула, для тебя это будет интересно. И при этом он еще считал себя вправе контролировать мое окружение. В кортеже я обнаружила целых трех доносчиков. Их было пять, флегматично заметил некромант. Одна из причин, по которой я начал ритуал у озера без предупреждения. Почему ты мне не сказал? Теперь уже Азула схватила его за руку, но результат от этого не поменялся. Зачарованный металл раскалился, не выдерживая температуры вокруг разъяренной девушки. Это бы ничего не изменило, спокойно объяснил Григор, несмотря на то, что в воздухе уже витал запах жареного мяса. «А теперь ты бы не могла перестать меня жечь, это немного неприятно». «Что?» Придя в себя, принцесса увидела, как Григор сдирает с себя оплавленный элемент брони вместе с пригоревшим к нему куском плоти. «Это я сделала». Не думая об этом, некромант замотал покрытую ожогами конечность в отрезок грубой ткани. После резкого скачка сил такое часто случается. Рука к утру зарастет, а вот над доспехом придется поработать. «Ты не злишься?» На что, маска скрывала его эмоции, но Азула была готова поклясться, что колдун выразительно поднял бровь. «Ты не сдержалась. Как я уже сказал, это бывает. На то, что мой отец планирует тебя убить. Это было ожидаемо», — Григор пожал плечами. «После того, что ты продемонстрировала не так давно в ближайшем лесу, я бы удивился, если бы он поступил иначе». Принцесса слегка смутилась, когда вспомнила, что она тогда сделала. Решив испытать возросшие после ритуала способности, она ударила во всю силу. Итогом стал километровый квадрат, полный пепла и перекинувшийся на весь остальной лес пожар, который пришлось тушить половине их армии с Григором во главе. «И что ты с этим планируешь делать?» — уже тихо спросила девушка, тем не менее, внутри кипя от ярости на отца. Такого предательства с его стороны она не ожидала. Пусть он и не был образцовым родителем, Азула всегда считала, что Азей будет рад ее возросшей магической мощи, а не попытается устранить ее источник в обход дочки. «Наши планы не изменились». «Наши? Меня ты ни во что не посвящал». Вспыхнув, девушка отвернулась от Григора. «Азула», — некромант подошел к стоявшей к нему спиной принцессе и положил уцелевшую руку на плечо. «Помнишь, что я сказал, когда открыл тебе свое иномирное происхождение? Можно устроить переворот и захватить власть самой», — процитировала она, и тут глаза девушки расширились, и она сбросила его руку, приблизившись настолько, что до его маски было всего десяток сантиметров. «К этому ты и вел, когда давал мне эту мощь. Ты знал, что стоит мне стать сильнее, как отец предаст меня. У твоего народа ведь царит культ силы, лидер нации не может быть слабее собственной дочери. Ты использовал меня, дав эту силу. Но ты ведь хотела этого, не так ли? Не такой ценой. А что в сущности поменялось?» Некромант, не мигая, глядел в ее глаза. «Ты ведь жаждала силы и власти, у тебя появился шанс бросить ему вызов. Так почему же сейчас ты дрогнула?» Принцесса посмотрела на свои руки. Они дрожали, ведь сейчас она поняла, к чему по-настоящему ее готовил Григор. «К войне с собственным отцом. С чего ты взял, что я не выполню его приказ?» «Я, конечно, плохо разбираюсь в людях», — хмыкнул некромант, — «но тебя я изучал долгое время. Тебя проигнорировали, и уязвленная гордость не даст тебе усидеть на месте. Сейчас ты жаждешь крови Азея так же, как я, заполучить аватара. Хорошо, признаю, что с ним мне теперь не по пути», — слегка успокоившись, согласилась с ним Азула. «Но что ты планируешь делать дальше? В одиночку воевать со всем миром?» «Не в одиночку», — колдун ткнул в нее пальцем. «Нас двое». От этой фразы кровь девушки прилила к щекам, но она все равно продолжила гнуть свою линию. Пусть и с удовольствием от того факта, что колдун не упомянул мы или Тайли, не думаю, что даже вдвоем мы сможем одолеть армии царства земли и огня с аватаром в придачу. В ответ колдун только широким взмахом руки обвел окружавший их на расстоянии лагерь. «Что ты видишь? Палатки, солдат, танки?» — не поняла его вопроса принцесса. «Что ты имеешь в виду? Хочешь знать, что вижу я?» «Ресурс, ресурс, который столь любезно предоставил нам твой отец. Так тот яд. Я похож на идиота? Использовать газ против мага воздуха — экзотический способ свести счеты с жизнью. Но откуда ты знал, что отец пошлет солдат? У него нет выбора. Решить вопрос лично Азей не может. Пока исходящая от нас угроза не станет явной для всех, хозяин огня не выйдет на поле боя, слишком мелко для, как думают, сильнейшего мага огня». Григор перевел взгляд на ровные ряды танков. «Но он уже знает, что ты сильнее, чем он, и тщательно скрывает этот факт от вашего народа. Солдатам, что тушили пожар, сказали, что там проводили испытания нового оружия. Шпионы, что видели реальное положение дела и доносили хозяину огня, уже мертвы. У тебя все просчитано», — хмыкнула принцесса. «Хорошо, считай, что ты меня убедил. Но у меня будет одно условие, если ты хочешь, чтобы я тебе помогла. А если я его не выполню, что ты будешь делать?» — поинтересовался некромант. «В отличие от тебя, «Мне воевать в лоб со своей же армией нет нужды», — усмехнулась Азула. «Я могу просто вернуться в столицу и вызвать Азена Агникай. С текущей силой мне не составит труда победить, так что тебе придется выполнить мое требование. Чего ты хочешь? Тебя? Меня?» — колдун указал на себя пальцем. «Позволь спросить, в каком качестве? Какой же ты иногда идиот?» Девушка подалась вперед и, сорвав с Григора маску, впилась в его губы горячим поцелуем. Он не сопротивлялся, а после нескольких секунд обхватил Азулу за пояс и начал отвечать ей. Когда принцессе уже стало не хватать воздуха, некромант аккуратно отстранился, давая ей сделать вдох. «Это было внезапно», — прокомментировал ее поступок колдун. «И это все, что ты можешь сказать?» Девушка готова была впечатать в его лицо огненный шар. «Не совсем», — он подхватил ее на руки и направился в сторону своей палатки. «Просто остальное предпочту объяснить в более комфортной обстановке. Не напомнишь мне, как я тут оказалась?» Молодая нардка в тяжелых доспехах шла следом за укутанной в ткань фигурой, повиляющей между холмов дороги. «Тебя никто не просил лезть в ритуал», — Сирана невозмутимо шла к видимой только ей цели. «Мне нужен был от тебя только свиток. И по какой причине я должна была тебе его отдать? Я вытащила тебя из пещеры. Останься ты там, Григор пустил бы тебя на корм питомцам. Только поэтому я разрешила тебе его одолжить. Одолжить, а не закидывать меня телепортом Талас пойми куда», — возмущалась Давакин. «Так зачем ты прыгнула в портал?» — поинтересовалась вампирша. «Не сделай ты этого, то уже была бы на полпути в Вайтран». Статуя дернулась, помрачнела убийца драконов. «Она мне с самого начала не понравилась. Статуя, это была горгулья. Неважно, она застала меня врасплох». Тихо вздохнув, Сирана уточнила у спутницы: «А зачем ты вообще настояла на присутствии при ритуале?» «Ну, я беспокоилась за свиток. Штука-то все-таки дорогая. Вдруг вы ее как-то повредите?» Дочь холодной гавани остановилась и со стоном впечатала ладонь в лицо. «Это же древний свиток. Его не то, что серьезно повредить, а даже поцарапать не выйдет. Правда?» «Да, и это надежда Скайрима», — покачала головой девушка. «Ну, а теперь-то ты зачем за мной идешь, а кто меня обратно отправит?» — удивленно воскликнула северянка. «Я не владею портальной магией. А как ты сама собралась возвращаться? Либо с Григором, либо никак». «Стоять!» Али обогнала Сирану и, встав напротив нее, нервно спросила: «Так ты сейчас к нему идешь? Он же пытался тебя убить. Тебя никто не просит следовать за мной. Можешь идти на все четыре стороны. А как мне в Нирн попасть? Это уже не моя проблема», — отодвинула ее Сирана и продолжила путь, не обращая на нее внимания. Единственная причина, по которой ей пришлось договариваться с этой дурой, это то, что свиток хранился в Ервоскре, и она понимала, что в одиночку не сможет одолеть стаю вервольфов, к тому же, являющихся лучшими воинами Скайрима. Да и сама Давакин была достаточно проблемным противником, прекрасно владеющим оружием и часто использующим крики. «Эй, не бросай меня тут одну!» — раздалось позади, и громко лязгающая доспехом девушка поравнялась с Сираной. «А твой психованный ухажер, Григор, он сможет меня отправить домой?» «Возможно». Сирана подавила вспышку ярости при упоминании нардка имени некроманта. «Но даже если он тебя не убьет, как увидит, с чего ему это делать? Я смогу его убедить», — многозначительно размяла кулаки убийца драконов. «Тебе в прошлый раз мало было? Ха, я тогда просто была не готова», — гордо вскинула голову северянка. «Уж сейчас-то я ему нападам». Не став с ней спорить, вампирша молча продолжила идти вслед за заклинанием ясновидения. Она уже убедилась, что отвязаться от Алеи не выйдет. Владеющая ту умом шепота ауры, она быстро находила не раз пытавшуюся оторваться от назойливой попутчицы девушку. «Стой!» — Давакин внезапно остановила ее и принюхалась к чему-то. «Чуешь? Пахнет смертью», — кивнула в ответ Сирана. Она тоже почувствовала зловоние мертвой плоти и витание в воздухе остаточных следов множества смертей, и тонкая дымка поискового заклятия вела ровно к источнику этого. Перед ними предстала застава, ну или что-то подобное. Она не слишком разбиралась во всех этих фортификационных терминах, но у ворот и на стенах никого не было, что вместе с запахом наводило на определенные подозрения. «Смотри», — ткнула пальцем Алия в землю, указав на характерные отпечатки когтистых ног. «Эти следы тебе ничего не напоминают, Гули? Григор был здесь. Они прошли через ворота, зайдя в стены укрепления. Всюду царили грязь и запустение, но застава выглядела целой, как будто все защитники просто взяли и разом ушли. Единственное, что хоть как-то показывало, что здесь был бой, — выбитая дверь крупного здания в центре узкой улочки и подтеки крови, ведущие в этот дом. Похоже, он напал на местных. Давакин осматривала засохшие кровавые дорожки, держа руку на ножнах одноручного стального меча. Или местные на него. Как думаешь, почему? С чего он начал резать всех подряд? Какая разница? Раздраженно спросила Сирана. След заклятия обрывался прямо посреди улицы и не показывал даже направления, куда колдун мог направиться. Может, он умом тронулся или решил тут себе армию по-быстрому создать, а может и все сразу. Вампирша куда лучше представляла возможные последствия прогрессирующего безумия Григора. В силе он вряд ли много потеряет, а вот желание убивать в нем должно расти с каждой секундой, а если ему дадут хоть малейший повод, он будет как зверь, бросаться на любого, кого посчитает врагом. Еще до их разрыва она замечала у него приступы беспричинной жестокости, и на что он стал способен теперь, когда у него пропали все ограничения, она могла только гадать. Все оказалось куда хуже, чем она думала. Сирана. Пока она задумалась, Алия забралась на стену и, побледнев, тыкала куда-то вдаль. Тебе стоит это увидеть. Одним прыжком поднявшись к Давакину, девушка посмотрела, куда та указывала, и внутри нее похолодело. В нескольких километрах от стены начинался слой выжженной земли, и терялся он где-то за горизонтом. Обычная буря инферно, но размер охвата огромен. Стоп, у него же были черные камни душ. С чем же он встретился, раз не смог справиться своими силами? Или это из-за повреждения рассудка? Григор, мысли вампирши лихорадочно бились в голове, пытаясь придумать, что же теперь делать. Если он напустился до того, что применил черный камень душ, как батарейку к такому заклятию, помогать ему придется насильно, слушать он никого не будет. И Сирана не была уверена, что сможет с ним справиться. Сам некромант точно будет бить на поражение, но она не может так же делать в ответ. Он не должен пострадать еще больше. Алия, ты же хочешь вернуться в Нирн? Издеваешься? Конечно хочу. Тогда ты должна помочь мне обезвредить его, Григора. Убийца драконов неуверенно посмотрела на слой пепла вдали. Ты уверена, что это хорошая идея? Я вот сейчас не очень. Никто, кроме него, не сможет отправить тебя назад, а он не будет делать это добровольно. И как ты его заставишь передумать? Это мое дело. Ты должна будешь просто помочь мне его вырубить. Ты же грозилась нападать ему. Эх, похоже, что выбора у меня все равно нет. Я согласна. Прекрасно. И пока Давакин распиналась по поводу несправедливости мира, Сирана начертила на земле рунический круг и достала колбу с кровью колдуна. По ней они быстро его найдут. Примечание к части.